Глава 54. Они снова сбросили скорость, так и не включив фары. На мониторе компьютера небо над заводом светилось от термальных потоков, горячий воздух поднимался от бездействующих печей и дробилок огромными, словно солнечные вспышки, волнами. Металлическая стена тоже была теплой, а она выглядела на экране как длинная зеленая полоса. В южной части стена сияла значительно ярче и была очень горячей в том месте, где окружала секретный участок, выделяясь ослепительным пятном на мониторе. «Ничего себе свалка», — заметил Ричард. «Они ведут там напряженные работы», — сказала воин, — «к несчастью». Парковка выглядела пустой. Ворота для персонала казались закрытыми. Ричард не стал смотреть на них в реальном мире. В инфракрасном свете он мог получить гораздо больше информации. «Часовых не видно?» — спросил воин. «Они доверяют стене». «И правильно делают», — ответил Ричард. «Им удалось построить замечательное ограждение». Они ехали в темноте все дальше, медленно и бесшумно, миновали парковку, северную часть завода, и приблизились к дороге для грузовиков. Через 50 ярдов они остановились. На экране появились следы колеи, оставленные Тахо, лишь чуть-чуть светлее, чем окружающий фон. Спрессованная земля лишена микроскопических пор, а значит, отсутствует вентиляция. В результате охлаждение в конце дня происходит медленнее, чем у обычной почвы. Ричард махнул рукой, воин повернула руль и съехала с асфальта. Глядя на экран, она направила машину в колею и вновь сбавила скорость. Краунвик, двигавшаяся по гигантской восьмерке, стала слегка потряхивать. Глупый глазок камеры показывал лишь серо-зеленую пустыню. Наконец появилось изображение каменной стены, за ней находился дом. За день камни накопили тепло. Стена выглядела как узкая пятнистая лента, похожая на змею. Она уходила на 50 ярдов вправо, низкая и бесконечно длинная. Воин продолжала ехать по колее, пока Ричард не указал ей место рядом с самолетным ангаром. Они припарковались, воин заглушила двигатель. Ричард выключил освещение кабины, а они распахнули двери и выбрались из Краунвика. Вокруг царила непроглядная темнота. Воздух был свежим и холодным. Часы в голове Ричарда показывали половину второго. Превосходно. Они прошли 50 ярдов, остававшихся до каменной стены. Ричард периодически оглядывался. Черный Краунвик было нелегко разглядеть уже с расстоянием в 10 ярдов. Очень трудно через 20 и невозможно с 30. Стена еще хранила солнечное тепло. Они легко перелезли через нее и спрыгнули с другой стороны. Перед ними высилась задняя часть ангара. Его громада темнела на фоне неба. По каменистой земле они зашагали мимо кипарисов к ангару. Оказавшись рядом с ангаром, они против часовой стрелки направились к входу. Внутри было темно и пусто. Самолет улетел. Ричард остановился за углом и прислушался. Тишина. Он махнул рукой, и воин подошла к нему. «Первый шаг», — прошептал он. «Мы только что удостоверились в том, что они работают днем, а самолет летает по ночам». «А каким будет второй шаг?» — спросила воин. «Мы выясним, привозят они что-то или вывозят. Будем наблюдать». «Вот именно». «Сколько у нас времени?» «Около получаса». Они вошли в ангар, огромный и совершенно темный, пахло смазкой, бензином и деревом, пропитанным криозотом. Утоптанная земля служила полом. Большая часть пространства оставалась совершенно пустой. Все было готово к приему самолета. Они двигались на ощупь вдоль стены. Воин рискнула на мгновение зажечь фонарик, прикрыв его ладонью, так что наружу пробивался лишь слабый красный свет. На стенах были укреплены полки, на которых выстроились канистры с маслом и какие-то ящики, наверное, масляные и воздушные фильтры, все, что необходимо для обслуживания самолета. В центре задней стены стоял барабан с тонким стальным канатом. Барабан был укреплен на полу, на стойке, а на его оси имелся электрический двигатель, лебедка. Справа вдоль стен шли другие полки с запасными шинами, еще какие-то детали. Странная картина, сочетание хаоса и порядка. Рабочее пространство. Они не увидели очевидных мест, где можно было бы спрятаться. И еще Ричард разглядел светильники, укрепленные на балках потолка. Когда их включат, Здесь станет светло, как днем. Воин выключила фонарик. Ничего хорошего, — сказала она. Ричард кивнул в темноте и повел ее к выходу из ангара, к рулежной дорожке, широкому участку утрамбованной земли, выровненной, как взлетно-посадочная полоса. По обе ее стороны виднелся сад площадью в 100 квадратных ярдов, где росли кусты с заостренными серебристыми листьями и высокие стройные деревья, высаженные в песке. Ксерофилы достаточно далеко от ангара, чтобы не закрывать обзор, и достаточно близко, чтобы помешать свету рассеиваться. Ричард указал вперед. — Мы спрячемся по разные стороны от полосы, — прошептал он. — Затаись и не двигайся, пока я тебя не позову. Освещение взлетной полосы вспыхнет сзади, но тебе не нужно беспокоиться. Прожектора направлены строго на юг и на север. Воин кивнула, и он пошел налево, а она направо. Как только воин сделала 3 шага, она исчезла из виду. Ричард забрался в кусты и улегся на землю, так что дерево прикрывало его сверху. Под этим углом он прекрасно видел часть ангара, а воин рассмотрит его с другой стороны. Вдвоем они будут контролировать все пространство. Он прижался к земле, теперь оставалось только ждать. Он услышал самолет в 3:05. Шум далекого одинокого двигателя то возникал, то исчезал. Ричард представил посадочные прожектора, какими он их видел раньше, когда самолет медленно снижался и огни подрагивали в воздухе. Шум приближался, но слабел. Очевидно, пилот нашел подходящий воздушный поток и сбросил обороты. Зажглись огни на посадочной полосе. Они оказались ярче, чем ожидал Ричард. Внезапно он увидел впереди собственную тень, сплетенную с тенями листьев, и почувствовал себя уязвимым. Он повернул голову и попытался отыскать воин, у него ничего не вышло. Шум двигателя приближался. Затем зажглось освещение в ангаре, очень яркое. Граница тени от крыши оказалась в 6 футах от Ричера. Он посмотрел внутрь ангара и увидел великана с металлического завода, рука которого замерла на выключателе. Его огромная тень лежала на земле еще немного, и Ричард мог бы ее коснуться. В 900 ярдах правее зашумел двигатель. Ричард уловил движение воздуха, и тут же слегка дрогнула земля. Шасси самолета коснулось посадочной полосы. Двигатель почти смолк, пока самолет катился по посадочной полосе, и опять взвыл, когда пилот начал маневрировать перед ангаром. Ричард слышал, как с невыносимым ревом к нему приближается самолет. Земля тряслась и дрожала. Самолет проехал между 2 зелеными участками, и потоки воздуха от пропеллера подняли в воздух пыль и мелкие камешки. Двигатель взвыл в последний раз. Самолет развернулся и остановился перед ангаром, так что его хвост замер у въезда. Еще несколько мгновений он раскачивался, а потом двигатель пару раз чихнул и смолк, и почти сразу замер пропеллер. Тишина накрыла Ричарда, словно одеяло. Огни на посадочной полосе погасли. Ричард наблюдал. Правая дверца распахнулась, и Тарман выбрался из кабины на крыло. Большой, толстый человек двигался медленно и неуклюже. Он по-прежнему был одет в шерстяной костюм. Наконец Тарман спустился на землю, постоял несколько мгновений и зашагал к дому. В руках у него ничего не было. Ни сумки, ни чемодана, ни портфеля, ни пакета, ничего. Тарман вышел из круга света и исчез. Великан с металлического завода вытянул из ангара конец стального каната и прикрепил к ушку под хвостом самолета. Вернулся к лебедке, нажал на кнопку, и самолет начал медленно заползать в ангар. Когда он занял исходное положение, великан отцепил канат и намотал его обратно на барабан лебедки. Затем он протиснулся между крылом и стеной ангара, выключил свет и скрылся в темноте. У него в руках тоже ничего не было. Он не открывал дверцу, не проверял секретные грузовые отсеки, не заглядывал в потайные места, ничего не вытащил из кабины. На всякий случай Ричард подождал долгих 20 минут. Он никогда не попадал в трудное положение из-за недостатка терпения, и это не входило в его планы в будущем. Когда Ричард почувствовал, что все вокруг спокойно, он выбрался из кустов, пересек посадочную полосу и тихонько позвал воин. Он не видел ее, так надежно она спряталась. Однако вскоре воин появилась из темноты и быстро обняла Ричера. Они вошли в темный ангар, поднырнули под крыло самолета и остановились возле фюзеляжа. «Что ж, теперь мы знаем», — сказала воин. «Они что-то вывозят». «Но что и куда? Какова дальность полета такого самолета?» «С полными баками? От 700 до 800 миль. Когда-то у полиции штата был похожий самолет. Но вопрос в том, как быстро лететь и какую высоту набирать. А в среднем? Чуть больше половины мощности даст 800 миль при скорости 125 узлов. Тарман отсутствует каждую ночь в течение 7 часов. Допустим, один час самолет проводит на земле, остается 6 часов в воздухе, 3 часа туда и 3 обратно. Получается радиус в 375 миль. Круг площадью более 400 тысяч квадратных миль. Обширные владения. Мы можем сделать какие-то выводы на основании направления, откуда он прилетает. Воин покачала головой. Он должен лететь вдоль посадочной полосы и садиться против ветра. Здесь нет большого резервуара с горючим. Следовательно, он заправляется там. Значит, он летает туда, где можно купить топливо в 10 или 11 часов вечера. Таких мест немало, — ответил воин. Муниципальные летные поля, авиаклубы. Ричард кивнул. Он представил карту и подумал. Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, часть Оклахомы, часть Техаса, Нью-Мехико, северо-восточный угол Аризоны, Юта. И это если допускать, что Тарман проводит в воздухе по часу, а оставшиеся 5 часов обедает где-то в Колорадо. «Придется спросить у него самого», — сказал Ричард. «Ты думаешь, он нам ответит?» «Рано или поздно». Они вновь нырнули под крыло, вышли из ангара и направились к каменной стене. Через минуту они уже сидели в машине и, не спуская глаз с экрана, медленно ехали по призрачной колее, оставленной Тахо. Вскоре они оказались возле металлической стены завода. Именно это место Ричард выбрал для проникновения внутрь.